«Да так, женские дела, ничего серьезного», — отмахивается та. «ПМС, наверное», — решаю я в автобусе. «Трудно бабам живется». В гостинице натыкаюсь на злого Гришу, о чем-то разговаривающего с директоршей. Дальше они, не заметив меня, направляются в кабинет Марины Львовны. «Дайте телефон, пожалуйста», — прошу я у тетки за стойкой. После едва заметной заминки телефон мне дают. Звоню в приемную. «Вера, это Толя, скажи шефу, что Гуцеев сейчас в гостинице, если его ищут, будет сделано», — рапортует та. Через пару минут раздается звонок, и недоуменно смотрящая на меня тетка произносит, протягивая трубку: «Это вас, Толя, подзадержи его, минут через пять приедут за ним», — слышу голос Жердакова. «Да не вопрос». Тут в гостиницу заходят остальные члены нашей делегации, в том числе и тренер. «Зоя, Марина у себя?» — спрашивает он у хмурой тетки. «У себя, но не одна, подожди тут», — зловредно отвечает сотрудница гостиницы. «Как оказывается, Зоя». «Парни, тормозните, нужны будете?» — прошу я своих соседей. Игорь Леонидович, помявшись, тоже ждет с нами на диване, достав коробку с тортом из сумки с амуницией. Кабель, равнодушно отмечает подсознание. Ждать пришлось недолго. Видим выходящего в фойе из кабинета директора Григория. Леонидыч смурнеет, понимая, с кем была занята дама его сердца. «Вот кого рад видеть, так это вас, тебя, Киргиз, особенно. Не скоро ты уедешь из Норильска, побои я снял, заявление написал. Жди сегодня гостей в форме». Бейбут хмурится. Милиции он не боится, а вот то, что он опять киргиз, его очень злит. А еще и бить нельзя, по крайней мере, в нашем с тренером присутствии. А заява, думаю, ерунда, она фиксирует только факт сопротивления хулигана иным лицам. Тут еще и Мария Львовна не кстати вышла и слушает его монолог. «Теперь с тобой, тренер», — поворачивается он к Игорю Леонидовичу. Дальше сказать ничего не успевает, в гостиницу входит трое псников, морозных и могучих, два сержанта и капитан. «Капитан-то зачем? Молодцы, быстро приехали. Работайте, парни», — говорит довольный Гриша. «Гражданин Гуцеев, вы арестованы, вот постановление о вашем аресте», — изумляет Гришу, «да и всех остальных, кроме меня, капитан». Глава 38. «Не понял», — растерянно сказал Гриша. «Пакуйте его», — мотнул головой капитан своим подчиненным. «Я же забрала заявление, Гриша, я забрала», — возбудилась Марина Львовна. Но Гришу уже, наклоня гривастой башкой к полу, выводили на улицу в полусогнутом состоянии. «Как это так?» — не унималась директорша. «Когда его выпустит?» «Не скоро он выйдет, не переживайте», — хмыкнул я и собрался идти к себе в номер. «Я сейчас его брату позвоню». Решительная директриса схватила телефон со стойки, а ведь могла это сделать и у себя в кабинете. Бейбут и Саня поплелись наверх, а я остался послушать разговор, вернее, подслушать. Меня на лестнице видно не было. Игорь Леонидович тоже остался внизу. «Как? Кто?» — почти кричала Марина в трубку. «Можно же позвонить кому-то? Не может быть. Из Москвы? Ох, да что творится? Никто не поможет. Дураков ссать против ветра нет», — довольно думал я. «Толя, а что там за заявление?» — спросил меня Бейбут, когда я зашел в нашу комнату. «Меня в каталажку посадят?» «Никто не посадит. Сам министр МВД сказал, что ты молодец и правильно этому гаду врезал. Но старайся по лицу не бить другой раз», — успокоил я. «И лучше тет-а-тет, чтобы вас не видел никто», — опытно добавил бывалый мент Саня. Пока переодевался, в комнату зашел тренер. «Одетый, значит, в номере не был, в руках у него торт. Похоже, подношение Марина Львовна не приняла. Толя, ты что-то знаешь об этом аресте, или мне показалось?» — спросил Игорь Леонидович. «Знаю, хулиганку ему шьют и что-то еще, признаюсь я. А я молодец, зря вы меня тот раз ругали», — влез Бейбут. «Министр сказал». «Так это ты устроил? Как, отменить можешь?» — задает вопросы тренер. «Могу, но не буду, он на Бейбута заявление написал, и мне собрался вредить, да там еще, возможно, что-то за ним было», — отвечаю я. «А вам зачем за этого хама беспокоиться?» — Марина просила узнать. «У нее муж погиб за речкой, одна дочку воспитывает», — признался тренер. «Трудно ей, Игорь Леонидович, а вот об этом я уже побеспокоился. Разговаривал и с ребятами вашими, афганцами, и с сотрудниками горкома ВЛКСМ, чтобы была оказана помощь семьям погибших. У нас в городе тоже хочу такую инициативу внедрить. Вы можете помочь», — говорю я. «А вообще, да», — светлеет лицом тот. Открывается дверь, и без стука входит директор гостиницы. «Так, кто из вас штыба? Зачем человеку жизнь портишь?» Злая тетка оглядела нас гневным взглядом. «Это что за наглость?» Без стука она врывается. «А если я тут голый?» Ору я. «Вышла вон, что я не видела. Ты штыба?» «Не уходит та. И не тыкай мне. Я так понял, мы на ты. Игорь Леонидович, вы ее выведете? Или мне опять кому-нибудь позвонить? Боюсь, попрут эту дуру с работы. Ах ты, паршивец. Думаешь, попросил папу или маму, и они тебе все сделают?» Злая Марина хороша, лицо выразительное, грудь вздымается. «Так, вышла вон, еще раз ворвешься, мы жалобу на тебя напишем. Нету то ли мамы, умерла». Неожиданно вступился за меня тренер. Не думал я, что он мою биографию знает. Львовна перестала походить на львицу после такой новости. Сдулась, однако, выходя из номера, на прощание сказала: «Персонал гостиницы имеет право заходить в номера. На помойке это будешь рассказывать», — крикнул я уже в закрытую дверь. Выбесила. «Ты это прав, а я дурак», — сказал тренер и тоже вышел из номера. «Парни, давай в ресторан, отметим это дело», — предложил я. «Я котлет в кулинарии набрал и горошек зеленый с майонезом купил», — признался Бибут, доставая маленькую стеклянную баночку майонеза из десяток котлет в оберточной бумаге. «Опа, у меня тоже вот что есть». Достаю я сыр, сгущенку и взяточную шоколадку от секретарши Жердакова. Саня же, зачем-то воровато оглянувшись, достал бутылку коньяка. «Рискуем, однако. Сухой закон, а мы сейчас в тылу врага. Но мы люди мирные и по коридорам, приговорив коньяк, не шарились, залегли спать. Больше конфликтов не случилось, да и богатая на события поездка и так выдалась насыщенной. Провожали нас местные боксеры как друзей, надавали с собой и рыбы, и икры, и других местных деликатесов. Нужна будет работа тренера, приезжай, возьму», — неожиданно предложил мне начальник СДЮШ. «Ага, все бросил и бегу, волосы назад. Я в аэропорту все ждал, что появится моя Жанна, вместо этого появилась Санькина Агда, и они процеловались до самой посадки. Одумалась, прикинула, что такого красавца ей так просто не найти, и приехала. Хотя, может, как запасной вариант решила придержать парня. Бабы они такие. Правильно Жанна сделала, что не приехала, главный гад обезврежен, но друзья, родственники и прочие подельники его на свободе. Летим опять на Ил-86, но конфигурация салона немного другая. В общаге в первую очередь звоню бабушке, переживаю за нее. «Да все хорошо, ты учись там лучше, деньги вышлем тебе», — успокаивает меня бабуля. «Не надо, спасибо. А как там снежок?» — улыбаюсь я. «Нет снежка», — пугает меня бабуля. Не успел я спросить, а как так и что случилось, бабуля, поняв, что сказала что-то не то, добавила: «Снежок он какой, белый и круглый был, а этот в грязи весь, шерсть прилипла к шкуре, плоский, а не круглый, как раньше, дождь у нас. В понедельник еду в крайком КПСС, предварительно позвонив и выяснив время, когда меня примет Федирка. Ну, а вообще, как съездил? Нормально все, не устал?» — спросил Павел Стефанович, выслушав мой отчет. Несмотря на его нейтральный тон, подвох я почуял шкурой. «И отдохнуть получилось, и поскандалить», — киваю головой я. «Нас Захаров и начальник милиции Жердаков в ресторан даже водили, лама называется, коктейли пили, я с девушкой хорошей познакомился». «А что пили?» — также нейтрально спрашивает первый. «Я не знаю, платили не мы, нас угощали», — вру я. «А кто платил?» «Ах да, Захаров же». «Ну, ясно. Жалоба пришла на тебя, мол, вы вместо работы там развлекались, дрались, дображничали. Вот, смотри», — Федирка достала из папки три знакомых мне фото. «Бражничали? Это что еще за слово? Старорежимное какое-то?» Дурачусь я. «А драться пришлось, в гостинице один хам женщину ударил, пришлось его поучить хорошим манерам. Но ничего, его уже посадили, хотя женщина и забрала заявление, но факт хулиганства налицо, а так как он еще и сопротивление оказал, то и злостного». «А откуда у вас фото?» «Старорежимное. А я кто, по-твоему?» — ворчит первый. «Молодой вы еще, ображничали, наверное, еще тогда, когда динозавры бегали. Сейчас сухой закон». Опять включаю дурачка я. «Ну уж и молодой, твоими устами бы. Смотрю, тебя все знают», — весело смотрит на меня Павел Стефанович. «Значит, этот недруг твой анонимку и написал. Как так быстро дошло письмо, не пойму только. У этого Гуцеева брат, начальник аэропорта местного, наверное, передали с кем-нибудь. Я точно динозавр, в голове одни заводы, да стройки. Вот у тебя жизнь интересная, Развел руками первый. Зато с заводами у нас все хорошо. И со стройками. Льщу, хоть и совсем немного, я. Ладно, молодец, все правильно сделал. Тебе фотки отдать? Спросил Павел Стефанович, разрывая два мелко исписанных листка из той же папочки. Не откажусь, если они вам не нужны. Скромно умолчал я о еще одной их копии у меня в общаге. Нужны будут, сфотоем тебя, жмет руку лидер коммунистов края. В понедельник Игорь Леонидович пришел с двумя свежими царапинами на лице, неумело заклеенными пластырем. Жена, скорее всего, расколола его. Кошка это, соврал всем страдалец и лишь мне по секрету шепнул. Зря я за эту Марину заступался, подсунула мне в чемодан, ну, короче, подсунула гадость, белье свое. Скорее всего, не сама, уборщицу попросила. Не поеду в Норильск больше. Жалко мне его не было. Любишь медок, люби и холодок. Да и не гадость это. Изысканный подарок на память, как сказали бы в будущем. В начале апреля определилась дата последних спортивных сборов. С субботы 19 по 24, причем сборы пройдут в Киеве. Как я примерно помнил, чернобыльская авария случится числа 25 или 26, а это значит, что после сборов времени в обрез будет. Договорился с Кимом насчет отсрочки от занятий, хоть длинных каникул на майские нет. Мне пошли навстречу, разрешив приехать 5 мая. 3 и 4, выходные все равно, а 1, железный праздник. Дозвонился до Цзю. Тот, как и 3 его конкурента, едут в ГДР на Юниор Оупен, в тамошний город Шверин. Четверых полуфиналистов возьмут на чемпионат Европы в Данию. К соревнованиям готовлюсь усиленно. Игорь Леонидович, отлученный, видимо, от тела жены, надеюсь, временно, пропадает со мной в спортзале постоянно. По 2 тренировки в день проводим. На улице теплеет, но апрельская погода в Красноярске это что-то. То тепло до плюс 10, то морозы до минус 10. А бывает так, проснешься утром, все покрыто снегом, а к обеду его уже нет, и солнце, хоть загорай. Уборщицы в школе звереют от грязи. Рядом со школой профилакторий. Вижу газету, выброшенную кем-то из постояльцев, поднимаю ее, чтобы отнести в урну. Неожиданно заинтересовался. Газета и литературно украна на украинском языке была еще от 26 марта. Мое внимание привлекла статья «Нечастное дело» за авторством какой-то Ковалевской. С трудом, но читаю. Меня как обухом по голове ударили слова. Ошибки при строительстве третьей части ЧС. Положительная обратная связь между мощностью и реактивностью, возникающая при некоторых режимах эксплуатации реактора. Наличие так называемого концевого эффекта. Недостатки не отражены должным образом в проектной и эксплуатационной документации. Может произойти авария без вмешательства персонала. Твою мать, ведь все подробно расписала про недостатки реакторов и про возможную аварию. Она что, тоже попаданка? Телефон моего конкурента за место в сборной Артемьева у меня есть. Набираю. Он в школе, отвечает мне женский голос в трубке. А Вика дома, интересуюсь я. Да оч, тебя жених тут спрашивает, кричит вглубь комнаты женщина. Глава 39. Привет, жених, радостно кричит Вика. В гости приедешь, если твой брат меня не покалечит на сборах, шучу я. Сборы, точно, у вас они в Киеве, жаль, что рано закончится, так бы можно было в Киеве мой день рождения и отметить. У тебя же друзья-подруги, всех в Киев везти, усомнился я. Ну да, а чего звонишь, спросила она уже спокойнее. Статью в газете прочитал про вашу атомную станцию, честно сказал я. Статью, и что, сразу про меня вспомнил. Приятно, приятно. Знала бы ты, что там, в газете этой. Хочу попросить, чтобы ты папе дала ее почитать. Это важно. Говори, что за газета, и, записав вводные данные, задумчиво произнесла. В библиотеке нашей она может быть, да и фамилия журналистки знакома. Точно. Мам, а тетя Люба в Киеве живет, что ли? Ну, какая с папиной работы, редактор трибуны «Энергетика». Ты ее знаешь, удивился я тесноте мира, даже в гостях была у нее, надо же, статья, обязательно скажу папе. Стало полегче, и остаток времени до отъезда уже спокойно жил без мыслей ненужных. К поездкам я привык, хоть и лететь пришлось через Москву, сделал это с привычной легкостью и без чужой опеки. Прилетел в Киев рано, ехать надо в гостиницу, вернее, в какой-то гостиный дом на левой стороне Днепра, потом уже выяснил, что это недалеко от метро Пионерская. Город я не знаю совсем, ни в прошлой жизни, ни в этой я здесь не был, поэтому пришлось купить карту города, но и она не помогла. Начал спрашивать у прохожих, язык до Киева доведет, конечно, а вот в Киеве может и не помочь. Здесь много приезжих, сами не ориентируются. Плюнул, отстоял очередь на такси и доехал с шиком. При заселении дали заполнять анкету, заполнил, жду своей очереди. Пока жду, читаю советский спорт. Ты что такое интересное читаешь, конкурент? Слышу я веселый голос Артемьева, здоровенький булы. Показываю я познания в местном языке. Да вот отчета матча «Динамо» Киев с «Дуклой», честно признаюсь я. Молодцы, вышли в финал, только «Атлетико» Мадриду, скорее всего, проиграют 2 мая. Услышал я голос дядьки, тоже ожидающего заселения. 3-0 выиграют, уверенно возразил я. Может и не 3-0, но выиграют. Молодец, парень, в футболе разбираешься. Неожиданно в разговор вступил еще один собеседник, улыбчивый губастый парень. Да какой 3-0, это королевский клуб. Это еще один скептик, седой и уже плешивый дедок. Гостиница же, много приезжих. Вот и настроены они не совсем патриотично по отношению к киевлянам. Это что, за Атлетика баба играет? Удивился Артемьев, заглядывая мне через плечо. Где? Все ринулись смотреть газету, чуть не вырвав у меня ее из рук. Точно, даже гол забила. Марина какая-то, удивился седоволосый, прочитав состав команды соперников в газете. Да мужик это, недовольно свернул советский спорт я. Фамилия такая, Марина. Разговор плавно перешел на женский футбол, а вернее, на невозможность оного в принципе. С Виктором у нас разные номера, Сзю вообще не было. Поселился с малознакомым мне легковесом из Москвы, Алексеем. Специально зашел в комнату к Виктору, но того не было на месте, а сосед его и не знал, куда тот отошел. Потом было общее собрание, потом ужин, и поговорить с другом удалось лишь вечером. Да, эта редакторша заводской газеты подкинула проблем. Напечатала статью, причем не в своей газете, а в литературке, еще и на украинском языке, признал факт Витек. А живет у нас в Припяти по соседству. Даже одно время ходили друг к другу в гости, но потом мама, наверное, приревновала. Тетка-то эта молодая, и теперь предки не общаются. Разговаривал твой батя с ней, откуда она информацию получила? Стал задавать вопросы я. Да это как раз не секрет, болтают у нас много, хоть и режимный объект. Целенаправленно рыло. Ничего, пропесочит ее в правкоме. Явно процитировал чужие слова друг. Вы там с дуба не рухнули, живете в паре километров от станции. А если она права, возмутился я. Не переживай, советские реакторы, самые надежные в мире. Успокоил меня парень. А ты, кстати, откуда узнал про статью? Подобрал газету. У нас рядом со школой профилакторий. Кто-то, видимо недавно побывавший в Украине, привез ее, да и выкинул. Правильно говорить на Украине. Дотошно поправил меня Артемьев. Украина – это окраина, пограничная земля. Ты вот тоже с Украины. Я, с чего? Я из Ростова-на-Дону. Отмазался я. Я про Красноярск. Раньше, при царе, так и писали, сибирская Украина, то есть сибирская окраина, пояснил Витька. Я же на исторический поступать хочу. Читал об этом много. Лучше вместо истории иди, как твой отец, в мифе, посоветовал я. История постоянно меняется, то одна версия событий, то другая. Да как так меняется? Не говори ерунды. Смеется, а зря, надо мной парень. Больше я с ним на эту тему не заговаривал. Начались спортивные будни. Нас взвесили, до 60 кг мне 300 грамм не хватает, и строго-настрого наказали держать вес. Еще в сборную вернули моего недруга Игоря, но не как финалиста чемпионата СССР, а взамен выбывшего Ивана, тот серьезно травмировался. Четвертым был Славка из Перми. Резко сократившийся состав сборной дал больше времени для отработки техники. Я тут был не на первых ролях, поэтому обрадовался наконец-то начавшимся спаррингом. Игоря, которого до этого все хвалили, вынес надежно. По очкам, правда. Потом также железно выиграл у Славки, который очень неудобный соперник для меня, я ему даже проигрывал. Последний бой был с Артемьевым, и тот, также победив в обоих спаррингах, настроен был дать мне бой. Едва прозвучал гонг, Витек начал активно теснить меня в угол. Пришлось вспомнить те советы, что я давал норильским ребятишкам, и виснуть на сопернике в клинче. К концу первого раунда мне вынесли предупреждение за пассивность. Второй я тоже проиграл. Пытался менять и тактику, и стойки с леворукой на праворукую и обратно, ничего не помогало. Витька неплохо и технично защищался и атаковал. Что ему не хватало, так это мощи удара, но суммарный урон я получил приличный. Техника, признаю, у Артемьева лучше моей. Но в третьем раунде картина неожиданно изменилась, мой соперник просто выдохся, а у меня еще сил, вагон, и как итог, бой остановили после второго нокдауна. Победа. На тренерский совет вызвали меня и грустного Виктора. Он выиграл 2 спарринга, а я все 3. Вы как хотите, я против Штыбы. Техники нет, тактика слабая. Да, Лосера он здоровый, но для чемпионата Европы этого мало, сказал новый главный тренер нашего веса Максим. Молодой совсем парень, и 30 нет, а я против Артемьева. Дыхалки нет, умирает в третьем раунде, сказал главный тренер сборной Евгений Петрович. Да он с такой техникой будет всех в первых 2 класть, возразил Максим. Не будет он класть, удара нокаутирующего у него нет, а уж ты бы есть, резонно возразил Петрович. И смотри, как грамотно работает в клинче, и отдохнуть успевает, и соперника изматывает. Короче, я в сборной, с ума сойти, вот уж не думал. 29 мая начинается чемпионат в Дании. Виктор, запасной. Самое интересное, что вместе со мной в Данию едет Сзю. Нас уже проинформировали, что Костя в финале проиграл по очкам некому местному боксеру Ергу Хайденрейху. Но путевок на чемпионат Европы там разыгрывалось 4 и ему хватило. Проиграл, кстати, единогласным решением судей, 0-5. Надо разузнать, что там было в ГДР. Хотя что тупо понимать, могли и засудить. Противник его, боксер местный, а дома и стены, читай судьи, помогают. Мой сосед по комнате тоже поедет на чемпионат, кстати. Хороший номер у нас, везучий. Что, может в гости к нам? Сестра моя рада будет, опять же день рождения у нее, предложил уже после объявления результатов Витька, зайдя в мой номер. Смотри-ка, сам предложил, а я уже хотел напроситься. Не скурвился, хотя представляю, как ему сейчас обидно остаться в шаге от сборной. Да с удовольствием. Я до 2 мая свободен, и подарок купил, думал с тобой передать. Соглашаюсь я, показывая он и. Может еще дозиметр купить? Дозиметр Ит-1. Я купил, еще в Красноярске. А билеты на самолет? Спросил Виктор, разглядывая подарочные импортные духи. Дозиметр не надо, у нас есть дома. Билеты сдам сегодня же и куплю новые, вру я. Почему вру? Билеты я сразу взял на 27 апреля. План такой запасной у меня, если вдруг авария все-таки произойдет. Мол, 26 с утра поедем в Киев, меня провожать, заодно сходим на концерт группы «Браво», билеты тоже куплены. На всякий случай 5 штук взял. Ведь эвакуация в моем прошлом будущем началась не сразу. А вот с дозиметром, оказывается, зря заморочился. Таскать тяжесть теперь придется. Отлично. Я своих предупрежу. Отец за мной на машине заедет завтра с утра, вроде как радуется Витек. Тут всего километров 150, утром 25-го едем на машине, мы с другом сзади сидим. Отец Витька, если и расстроен не попаданием сына в сборную, то вида не подает, даже шутит. А вот Витькина мама сразу дала понять, что я ей не по душе, сам виноват, надо было 2 букета цветов брать. Для Вики же я купил огромный букет роз. Что-то у тебя жених молодой больно, да и не красавец с лица, сказала маман дочь резко и довольно громко, так что и я слышал. Вдруг дети некрасивые будут, могут и красивые. Вот смотрите, сестра родилась недавно, всего 3 месяца ей, а уже видно, что красавица. Не обидевшись, я достаю фото, которое получил в письме уже перед самым отъездом в Киев. Там мама Вера, батя, бабуля и крохотуля сестра. Студийное фото. Это папа твой? Спросила, надеюсь, не теща. Ну, сказал я, поняв, что сглупил, показывая фото отца. Батя там горилла гориллой, и видно, что не умственной работы человек. Еще и кулачище сжал, наверное, от волнения. А если мальчик будет, ты на его отца глянь, показала фото женщина Вики. Мам, да мы шутим насчет свадьбы. Ты совсем юмора не понимаешь. Закатила глаза Вика. Глава 40. Да поняла я, вечно ты домой всяких дворняжек таскаешь, с самого детства, фыркнула мама и потеряла ко мне интерес. И че делать в такой ситуации? Нет, что сделал бы пацан, я знаю, а вот что должен сделать взрослый и, я надеюсь, не глупый человек, пока не ясно. Возможны варианты. Нахамить или обиженно по-детски уйти, не пойдет, как ни крути, а я эту семью хочу использовать в своих целях. Собственно, и в их интересах тоже, но им этого не понять, чего она на меня полкана спустила. Но тут же стала ясна причина. Любимая, «У меня к тебе есть пара слов», — внезапно в разговор вступил отец. «Ты, если из-за Любы на парня злишься, то зря. Я благодарен, что он об этой статье рассказал. И поверь, мы вчера дискутировали до ночи и решили, здравое зерно в критике есть. Дело-то и в самом деле не частное. Маман, если и изменила свое мнение насчет моей персоны, то это было незаметно. Гордо зашла в подъезд пятиэтажки, а следом и мы. Квартира у семейства большая, четырехкомнатная. Нормально так для четверых. Явно служебная. Вижу инвентарный номер на вешалке в коридоре. Две комнаты, впрочем, совсем небольшие, метров по 9. Обиделся. Прижалась ко мне грудью Вика уже в ванной. Моя привычка мыть руки не исчезла в новом теле, хоть до ковида еще далеко. Нет, но не хотелось бы, чтобы раньше времени выставили из дома. Чую запах еды, улыбаюсь я. О, еды у нас на взвод хватит. Гости соберутся к 3 часам, а отцу сейчас на сутки уехать надо. У них сегодня на работе мероприятие важное, сказала Викуся, лапая меня в разных местах. А это не секрет, заинтересовался я. График утвержден чуть ли не год назад, энергоблок уже остановлен. На станции сотни людей об этом знают и готовятся. Что там делать будут, не знаю, да мне и не интересно, пояснила девушка. На папу еще анонимку написали недавно. Его замучили совсем, я не читала ее, конечно, но настроение у него не очень. А я вот читал, более того, я сам и писал, вернее, печатал. Еще в Красноярске. Отправил из Киева в первый же день по прибытии. Я все-таки решил для себя, что главная причина – этот неведомый мне эксперимент. Все же работало раньше. Вредительство, да кому это надо? Диверсанты – вообще версия для идиотов. Землетрясение – тоже маловероятно. Написал в письме, что эксперимент опасный, инструкции устарели, персонал халатный, и сама конструкция реактора негодная. Короче, насобирал все в одну кучу. Отправил сразу по 2 адресам, на саму станцию и в горком КПСС. Адреса местного КГБ я не нашел, да им, я думаю, перешлют копию. А кто еще из гостей будет? Спросил Витька у сестры. О, тебя уже мои подружки интересуют? Засмеялась сестра, когда мы вышли на балкон. Будет Зоя и Настя точно, Светка, 50 на 50, может Артур придет. Артур еще какой-то, хахаль, да шут с ним. Дочь, надо ехать. «Иди ко мне, еще раз тебя поцелую», — на балкон заглянул отец, закрыв дверной проем своим телом полностью. «Сейчас смотрю на этого веселого дядю, обнимающего свою дочку, и понимаю, что, возможно, вижу его последний раз в живых. Охота расквитаться совсем да уехать поскорее в Москву», — слышу голос возможного смертника. «Любой ценой?» — неожиданно спросил я. «Не понял», — переспросил мужик. «Поскорее, это любой ценой». Даже в ущерб безопасности, настойчиво повторяю я, ты опять про статью эту, ты не представляешь, сколько слоев защиты на станции, ничего такого, что может угрожать безопасности не будет. А если будет, спросил я, но мне уже не ответили. Вика требовала от отца позвонить ей в час и минуту ее рождения. Изначально у меня был план вырубить ее отца, не насмерть, конечно, в надежде, что эксперимент перенесут из-за этого. Потом планировал анонимки и даже отправил их, потом открытый разговор с отцом Виктора и Вики, как причастного к этому эксперименту. В итоге пришел к выводу, что нет смысла, раз запланировали мероприятие, да еще так долго к нему готовились, то все равно проведут. Есть шанс, что рисковать не будут и включат голову. Еще я сунул ему в карман пиджака иконку, купил в церкви еще в Красноярске. Уж и забыл, что там за святой изображен. Надеюсь, отвечающий не за помощь роженицам. А такие бывают вообще. Странный я тип. Проживаю вторую жизнь, а веры особой в Бога так и не появилась. Пока еще есть время, идем прогуляться по Припяти. Город молодой, но бурно развивается. Например, 1 мая планируют открыть детский парк с аттракционами. Много молодежи, детей вокруг. Весенний солнечный день не предвещает никакой беды. Кажется, что впереди будет только хорошее. По пути в кулинарии купили 3 тортика для коллег Виктории. Дойдя до поликлиники, места своей работы, Вика нас бросила, сказав, что ей надо проставиться. «Ты на маму не обижайся, она эту тетю Любу с недавних пор терпеть не может», — попытался сгладить неловкость Витек. «Ничего, в следующий год вернемся в Москву, все забудется». Тут из поликлиники выходит невысокий, но атлетично сложенный парень лет 25. Блондин, характер нордический, твердый, оценило его подсознание. За ним телепался еще один, уже не парень, а, скорее, мужчина постарше и гораздо плюгавее первого, еще и в очках, а завершала процессию Вика, покусывающая нервно губы. «Ну, здоров, чемпион», — пожал руку Виктору истинный ариец, проигнорировав меня, не гордый, тяну руку сам, сначала плюгавому. Тот, замешкавшись и бросив взгляд на альфа-самца из поликлиники, руку пожимает. Тяну руку для приветствия и блондину. Нет мелочи, шутит тот и сам смеется своей шутке. «Чё, Витька, когда на рыбалку идем?» Виктор от хамства тоже растерялся, но ответил на автомате. «Да как и планировали, на майские. Я лодку с собой возьму, с лодки ловить лучше, река-то широкая», продолжает меня игнорить подошедший, метров 70 будет. 70, это широкая, да ты, пацан, рек широких не видел, слегка грублю я. Вот Енисей, это река, а у вас так, ручеек. А сколько в ширину ваш Енисей? Заинтересовался плюгавый, и тут же получил недовольный взгляд от блондина. Во-первых, не пацан, а Артур Моисеевич. Во-вторых, на вы надо обращаться, начал он отповедь мне. Ой, Артур, прекращай важничать, перебила его Вика. Так сколько в ширину Енисей? Да что этот недоросль возомнил о себе? Пытается таки завязать конфликт на ровном месте парень. В районе Красноярска в самом узком месте построена плотина, там почти километр ширина, а внизу у Нижней Тунгуски километров 40, а уж совсем в низовьях в районе Дудинки долина Устья 150 километров. Нихера себе, удивился Виктор. Вот где порыбачить бы, а что там за рыба у вас водится? Муксун, нельма, чира есть, ел недавно, вспоминаю я рыбку, которой нас угощали в Норильске. Там есть и таймень, и хариус, и стерлить, и омуль, а уж про добычу помельче и говорить не стоит. Мечтаю на рыбалку туда выбраться, вступил в разговор плюгавый, не замечая уже недовольного Артура. Заметано. Приезжайте в гости, рыбалку вам обеспечу. Гостеприимно предлагаю я. Так, парень, извиниться надо. Прерывает братание Артур, обращаясь ко мне. Ладно, чё ты будешь извиняться, и так тебя прощаю. Хлопаю по плечу парня. Тем более, если кто из нас и недоросль, так это ты. Ржут все, кроме Артура. Да ты офигел? Пытается схватить меня за рубаху поверженный в глазах Вики местный секс-символ. Будешь бить детей? Поднимаю бровь я. Это совсем дно. Да какой ты ребенок? Ты просто попытался оскорбить меня, парень. Паспорт показать? Я в школе учусь, пусть и комсомольской, но десятилетку не закончил пока, и 18 мне нет. Последние фразы я говорил уже осевшему от ударов печень врачу, или кто он там. Не буду я терпеть, когда меня хватают за руки. Слабенько так врезал. Толя, не надо, виснут на мне Витек и Вика. Артур, Моисеевич, на рабочее место идите. В голосе очкастого прорезалась сталь. На удивление Артур послушно ушел, бросив на меня мрачный взгляд. Записывайте адрес, деловито говорю я своему заступнику. Меня Анатолий зовут. Кстати, Юрий Петрович, заведующий этой поликлиники, представляется дядя. Он и в больнице оперирует еще, отличный врач, проктолог, рассказывала Вика уже по пути домой. Блин, Фаронова, а ведь ей года два жизни осталось всего, вспомнил я печальную судьбу своей ростовской подружки, услышав слово проктолог, надо попытаться спасти ее. Праздник удался, и во многом благодаря мне, ведь спиртного на столе не было, и я предложил поиграть всем в мафию. Брат с сестрой и мамой, уже три человека, три подружки Вики, причем, одна краше другой, Иван, одноклассник Виктора, ну и мы с Артуром. Я, впрочем, был ведущим, но и 8 игроков хватило. Новая игра зашла, после играли в слова, а потом Иван взялся за гитару. Закончилось все танцами и выпивкой. Едва маман ушла на смену, как девчонки достали вино, а коварный Артур водку. Не иначе, планировал споить мою прелесть. Ровно в 9 вечера позвонил батя, Вика родилась без 5-9, и отец уже с полным правом поздравил дочь с днем рождения. Виктории сегодня стукнул 21 год. Взрослая уже девушка, закончила медучилище после 10 класса, и местная поликлиника, ее первое место работы. Артур все пытался зажимать Вику, танцуя с ней. Впрочем, девочки-подружки-именинницы тоже норовили его полопать. Точно их не любимчик. Со мной парень вел себя тихо и не ссорился. Или удар помог, или Юрий Петрович втык дал. Раньше всех ушел Иван, потом живущие в общаге Светлана и Зоя. Настя, высокая и фигуристая девушка, уже почти в открытую целовалась в засос с Витьком на балконе. Осталось наше трио, и я, уже получивший недвусмысленные авансы от Вики, был уверен, что девушка выберет меня. Тем неожиданнее было то, что красотка ушла с Артуром, якобы провожать его. И где мне ее ночью искать? Время уже позднее. Витька с Настей, пользуясь отсутствием сестры и родителей, наверняка исполняют в комнате парня возвратно-поступательные движения. А я сижу на кухне и нервничаю. Сна ни в одном глазу. Помню, авария произошла ночью, а значит этой. Выглядываю в окно в сторону станции, она недалеко. Ничего не происходит, а времени уже час ночи с лишним. Глава 41. Я уже принял две таблетки йода, калиоедит называется. Говорят, помогает. С собой тоже взял на всех. Только где эти все? Особенно Вика. Вот Динамо. Зачем тогда меня лапала? Лишь раззадорила. Только Виктор на месте, судя по звукам из комнаты парня. Кстати, они затихли чего-то. Может, уснули? Пока, Толя. На кухню заглянула уже одетая Настя, а следом тоже одетый Виктор. Я провожу, а ты можешь у меня в комнате располагаться, или на диване в зале, проинформировал друг. На обратном пути в школу зайду, обещал ребятам вина принести. Ночь же, удивляюсь я, какая школа? У нас сейчас военные сборы проходят от военкомата. Все одноклассники мои, кроме меня и Вани, там, и ночуют там же. У Вани с сердцем что-то, а я спортсмен, меня ради сборов освободили. И эти тоже ушли. Я один в квартире, и как спасать их? Трель телефона. Тянусь к трубке, руки не дрожат, но общий мандраж присутствует. Толя, дай кого-нибудь из моих, срочно, разбуди. Слышу сквозь хрипы в трубке голос бати Вики и Виктора. Жив, и то хлеб, а что-то явно случилось. Понял я, нет никого, Витя пошел провожать девушку, а Вика гуляет со своим знакомым, признаюсь я. А фиг ли мне их покрывать, черт, поискать сможешь, куда они могли пойти? Хотя нет, сиди дома, расстроился дядя. Стойте, дверь открывается, кто-то вернулся, крикнул я в трубку, услышав звуки входной двери. Пришла Вика, помада размазана, на колготках дырка. Помотал деваху ухажер. Да, пап, что, а почему не можешь? Ладно, я поняла, пьяна, но внятно отвечает дочка. Что, вперился взглядом в девушку я, не знаю, сказал, что утром расскажет, пока говорить не может. Растерянно произнесла Вика. Но первый раз он такой серьезный. А где, говоришь, Витька? С этой козой ушел? Если ты козой Настю называешь, то да. Но он потом собирался в школу свою зайти. Мол, там пацаны его ждут. Выдаю информацию я, размышляя, что делать прямо сейчас. Точно, у них же в 10-м сборы военные. Там он, надо позвонить. Так телефон найду только. Кому звонить? Кто трубку возьмет? Спорю я. Ай, да у них там дневальный стоит круглые сутки. Играют в армию мальчики, и телефон рядом я видела. Наверняка с учительской принесли. Пьяная, а соображает. Витьку позови, это его сестра. Че ты врешь, он к вам с винищем пошел. Саша-ша, ну какой пост, все спят, сбегай, срочно. Его отец ищет, беседует с кем-то знакомым Вика. Через 10 минут дома должен быть, отец звонил, что-то важное хотел сказать. Ругался, злой как черт был. Последние слова были адресованы уже брату, которого доставили к трубке минуты за две. Ну, за 10 не дойдет, даже бегом тут минут 15. Успеем, бухая Вика села ко мне на колени и засосала ухо поцелуем. А Артур не обидится, подколол я. Он такой тихий был сегодня, с чего это? Я сказала, не дам, если хоть слово против тебя скажет или в драку полезет. Вот что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, оторва. Она что, меня спасала, а может, гори оно все огнем, 15 минут, да у меня бабы больше недели не было, за 3 управлюсь, но не вышло, слышим звуки открывающейся двери. Витек, нет, Роза Михайловна вернулась со смены, она на хлебозаводе работает, и что-то рано, спите, негромко спросила тетка еще из прихожей, иди, тормозни ее, я пока умоюсь. Пихнула в бок меня любвеобильная девушка. Вика тут, а Виктор минут через 10 будет. Вышел я к маме, загораживая той проход в комнаты. Зря, мама первым делом зашла в туалет, руки помыть. Вика наверняка смывает косметику на кухне, там тоже вода журчит. А ты чего вернулась? Тоже папка звонил, спросила уже умытая Вика. Да, велел домой идти, ничего не сказал, зараза. Как бы чего там ни случилось, не заметила рваных колготок дочери мать. Согрей чайник. О, мама, ты дома? Минут через 10 появился и Виктор. «Сын, ты выпил, что ли?» «Отмерла мама. Аптечку принесите вторую». «Думаешь, авария?» — метнулась моментом Вика. В руках у нее армейская аптечка, только без промедола. В коробке лежали белые пеналы с таблетками, сбоку на крышке инструкция, но боком читать неудобно. «Нам всем дают по две таблетки того же калиоедида и еще что-то, боковым зрением читаемое на открытой коробке как цистамин. Идем в зал». Мать чисто механически начинает убирать еду, оставшуюся с вечера. Молчит, скорее всего за мужа волнуется. «Я помогаю», Вика моет посуду. Спать никто и не планирует. Звонок телефона, я успеваю к трубке первой. «Викторию Артемьеву позовите», требует позвонивший. Голос сухой, уставший. «А что случилось? Ночь вообще-то. Ты на часы смотришь?» Я отпихиваю руки всех троих Артемьевых от трубки. «Ей нужно срочно прибыть в медсанчасть 126». Счел нужным пояснить тот же усталый голос, полагая, что случайных людей в доме ночью не должно быть. «Она уехала в Киев к тетке на 2 дня, утром сообщу», вру я. «Не надо тогда», ответил собеседник и положил трубку, не прощаясь. «Толя, ты идиот», взорвалась Вика. «Кто звонил? Почему врешь?» «Толечка, спасибо, все правильно сделал», неожиданно обнимает и целует меня до этого не сильно довольная моим обществом тетя Роза. «А ты, дочь, не ори, без тебя справится. Авария если, то может радиационный фон подняться, тебе здоровье не жалко?» «Поясняю я, это мой долг, я врач, будущий. А если людям помощь нужна будет?» Выпрямилась гордо Вика. «Ты что, присягу советского врача уже давала?» Хмыкнула Роза Михайловна. «Да, медсестры же не дают клятву Гиппократа», добавил я. «Нет у нас клятвы, у нас присяга, и да, не давала», признала Вика. «Эх, был бы отец, могли бы радиацию измерить, у нас дома есть дозиметр, но пользоваться им не умею», перевела тему разговора мама. «Я могу», быстро предложил помощь я. «Да, и откуда такие знания, на НВП этому не учат», пробурчала Артемьева-старшая, уходя в зал за прибором. В армии довелось узнать, здесь тот же прибор ДП-5В, измерить на нем гамма-излучение нетрудно. Чего там уметь? Включил на прогрев, пробежался по диапазонам, следя за стрелкой и щелчками в трубке, и замеряй. Ставлю сразу третий под диапазон с множителем 100, надеюсь, не четвертый тут уже, там от 500 до 5000 МРЧ. Так и есть, трехкратное превышение нормы. Прибор показал 150 МРЧ. Можно поднять заслонку и измерить бета-излучение, но цифры не важны уже. Авария все-таки случилась. 3 нормы, отвечаю я на немой вопрос мамы. Немного же, успокаивает Витька, видя, как та поменялась в лице. Это значит, что-то случилось. Нам тут немного, щели заткнем, еще меньше станет, а вот отец твой в самой гуще, поясняю я. Уезжать надо, машина под окнами. У тебя точно прав нет, у моих тоже, у меня есть, но я мужа дождусь, нервно отвечает на мое предложение Артемьева-старшая. А вы вещи собирайте, документы. Стою, разглядываю лес, который закрывает от нас станцию. Пожара или дыма не видно. Спасибо, Толя, если нужно будет что, обращайся, и извини за нервы вчера. Такой глупостью голова занята была, тихо сказала Роза Михайловна. Отец приехал раньше, чем планировал, вместо 8 с небольшим приехал часов 6. Открыл дверь своим ключом, и ему на шею бросилась жена, а я вот наоборот отошел подальше. Пожар, коротко пояснил мужик. Дальше они ушли к себе в комнату, а мы втроем собрались на кухне. От нечего делать опять замеряю радиацию. Упс, пришлось включать следующий множитель. Радиация сейчас 1220 микрорентген в час. И это в бетонном толстостенном доме. В это время в кухню вошел переодевшийся мужчина. «Так, ребята, все втроем сейчас на нашей машине поедете в Киев. И не спорь», обратился он к вскинувшейся дочке. «Раз уж сообщили, что тебя нет, то тебя нет. Спасибо, кстати, Толя, руки не подал, да и я не рвался пожимать. Фон будет расти, мы на станции замерить не смогли, у нас есть дозиметры до 1000 рентген, но один сломан, второй недоступен. Вот так бывает, а мелочь всякая зашкаливает. Реактор взорван?» Прямо спросил я. «Это секретная информация, если проблем не хотите, помалкивайте. Есть шанс, что нет, был только пожар, уже потушили. Пострадавших в санчасть везут. Мне повезло, был в операционном зале и успел тормознуть эксперимент. Может, не посадит. Вызвали пока на допрос, но намекнули, что увезут в управление в Киев. Не хочу бросать станцию, но я временный сотрудник от НИИ, и квалификации на то, чтобы что-то делать при аварии, у меня нет. Ну, это и хорошо, а вот если он и правда успел хоть что-то изменить в лучшую сторону, то есть надежда отделаться малыми потерями. Уверенности в этом у меня нет, да и при таком фоне Припять все равно эвакуируют. Вряд ли я в скором времени узнаю о чем-либо. Помню, в прошлом услышал об этом уже в середине мая, и то как-то мельком по телеку упомянули, без подробностей. Но я тогда к экзаменам готовился, к школьным и в вуз. Выходим, скомандовала тетя Роза. Никаких признаков аварии, дыма, там, или огня какого, видно не было, и вообще обстановка вокруг спокойная, вроде как и не случилось ничего. Давно я машину не водила, вздохнула Роза Максимовна. Дочь, ты на заднее сиденье с братом, и ложись головой ему на колени, одеялом вот накройся, будто спишь, пока из города не выйдем. Теперь еще и прятаться, зло спросила Вика. Мам, а папу посадит? Да хоть и посадит, зато жив будет, зло сказала мама, будто прочитав мои мысли. Мимо проехала пожарка, без сигналов, ясно куда едет. Потом над нами пролетел вертолет, тоже на станцию. Попался навстречу и тентованный военный транспорт. Кто сидит в кузове и так понятно, солдатиков отправляют на оцепление. Тормознули нас в первый раз только в Чернобыле. Времени на моих часах было около 7. Интересно, фонить они будут? Стремно носить, если да. Или не успели вещи так быстро нахватать? Сержант Дергачев, ваши документы? Козырнул гаишник на выезде из Чернобыля. Пост тут стационарный, но два УАЗика намекали, что уже усиленный. Роза Максимовна, кто с вами? Внимательно изучив документы, спросил дядя с мощной бычьей шеей и сломанным ухом. «Дети со мной, мы что-то нарушили?» – спокойно спросила водительница. «Документы есть, парень», – не отвечая ей, – спрашивает меня сержант. «Делать нечего вам, я спортсмен, член сборной СССР по боксу, недовольно достаю документы я, точно, думаю, где я тебя видел. Нас награждали вместе в «Динамо» знаком за спортивное мужество. Не помнишь?» – обрадовался гаишник. «Имя забыл, помню, что борец», – наугад сказал я, имея в виду его искалеченное ухо. «Дзюдоист», — поправил меня сержант, «Владимир я, а почему тут стоите?» «Да так рано, сами не знаем, поставили на досмотр, вон усилили парнями в штатском», — Володя кивнул на УАЗик. «Все в порядке у вас, езжайте». «Мам, останови, мне в кустике надо», — жалобно попросила дочь, выглядывая из-под одеяла. Глава 42, эпилог. «Пока Вика делает свои кошачьи дела, я достаю свой дозиметр, один в один с Артемьевским, и делаю замер радиации». «Зря взял», — равнодушно сказала тетя Роза. «Это мой личный», — пояснил я. «А зачем он тебе?» — насторожилась женщина. «А это он Вике подарить хотел, еще в Киеве спрашивал, а я сказал, что есть у нас», — вспомнил Виктор. «Пришлось другой подарок покупать. Кстати, а где ваш пекинес?» «Не видел его», — быстро сменил тему я. «Остался у бабули в Москве», — ответил Витька. «Норма», — удовлетворенно говорю я, замерив уровень гамма-излучения. «Ну, как норма? 1,5 от нормы, 80 мкр в час. С собачкой тоже хорошо вышло, я слышал, волосы долго фонят, у меня-то нет волос на голове почти, а вот собаку стричь надо было бы, да и остальных Артемьевых. Может, зря уехали?» – засомневался Виктор. «Отец сказал, что надо», – покачала головой Роза Михайловна и закрутила головой, ища Вику в подлеске. «Да где она? И правда долго нет дочки. Пошла в лес по-маленькому, увидела медведя, заодно и по-большому сходила, идет, с цветами, дитя детем». До Киева ехали еще 1-2 часа, никто больше не тормозил, и понемногу мы все успокоились. «В гостиницу?» – спросил я на подъезде к городу. «Сестра у меня тут двоюродная живет, надеюсь, не откажет», – ответила маман. «Во как угадал я с тетей, а я в гостиницу, а вообще сегодня на концерт можно сходить, а завтра самолет у меня», информирую я своих попутчиков. «Сейчас трудно найти гостиницу со свободными номерами. С нами поедешь», возражает мне Роза Михайловна. «Мне как раз есть, где жить, но говорить не хочу об этом, ведь я якобы планировал 3 дня пожить у Артемьевых, а тут выяснится, что у меня номер забронирован. Обзвоню все гостиницы, может, найду», обтекаемо возражаю я. «Вон видишь съезд буреководов в городе», смеется Витька, показывая на вывеску на улице. Стенд гласил: «Международная выставка буреководства 86. Сроки проведения с 21 по 27 мая. Наверное, никто не приедет», мрачно подумал я. На самом деле о жертвах и последствиях аварии я знал катастрофически мало, несмотря на попытки вспомнить хоть что-нибудь в течение 2 лет, как попал в это тело. Вспомнилось только, как в армии общался с парнем из Киева на эту тему. Он рассказывал, как нелегко было купить билеты на поезд, чтобы уехать из города. У его сестры получилось это сделать только 9 мая, и еще рассказывал про демонстрацию 1 мая, на которую ему запретили идти родители. Фон, по его словам, 1 мая был раз в 20 выше предельного. То есть, как я понимаю сейчас, это 1000 микрорентген в час. Да, занятия в школах в тот, а вернее этот год, по его словам, закончились в середине мая, а училка, которая с пафосом говорила, что только крысы бегут с корабля, уехала первая из города. От этого и будем отталкиваться. И ничего не отменили ведь, чтобы панику не сеять. Завтра «Динамо» Киев со «Спартаком» играет, например, велогонка опять же международная. Приехали, прервала мои мысли тетя Роза. Толя, посиди в машине пока. Приехали мы к солидной высотке в 16 этажей с одним подъездом. Ясно, непростые люди тут живут и не будут они рады мне. Пока Артемьевых не было, сделал еще один замер, норма 11 мкр в час, естественный городской фон. Тут мой взгляд упал на телефонный аппарат, прикрыв двери машины, иду звонить, вернее, делать вид, что ищу номер в гостинице. Номер люкс меня уже ждал в новой киевской гостинице «Братислава». Заказал с помощью спорткомитета, на сутки всего. Почему там? Да прочитал в газете, что в этой Братиславе открылся новый ресторан с какой-то шведской линией. Ну и расположена она рядом с метро Дарница. Нашел я номер, забронировал, радую тетю Розу. Ну, смотри, мы на дачу поедем, вернее, Вику и Витьку туда отвезу, а сама буду тут мужа ждать, говорит немного нервная маман. Я достаю свои вещи из машины и отдаю Витьке свой дозиметр. Будешь измерять, а я тебе уже из Красноярска позвоню. Да, думаю, через пару дней вернемся назад, кривится друг. Я тебе тут номера телефонов записал, по которым меня можно найти. Дай бог, размышляю я. Время до заселения еще есть, и я успеваю сдать билеты на концерт, по гостцене, конечно, в кассу. Судя по описанию, гостиница в 13 этажей, но я смог только 11 обнаружить. Заселился без проблем, никто аварию еще не обсуждает, на улицах спокойно, можно пойти прогуляться, но в сон тянется страшной силой, не спал же всю ночь, отключился моментом. Проснулся ночью, жор такой, что дотерпеть до шведской линии еще часов 6 не смогу. Иду к дежурной по этажу, чай можно, с лимоном, прошу еще не проснувшийся я. Чего, может тебе торт еще киевский, возмутилась та, но чаю налила, возможно потому, что у меня все же люкс. Тут раздалась негромкая трель местного телефона. Да ты что, охушки, и погибшие есть, таблетки детям в школе выдавали, а какие, езжай-ка ты к нам в Киев. Поймал я чужой разговор явно про аварию на станции. Официально, думаю, не скажут, а вот такие вот телефонные переговоры уже идут по всей республике. Попил чаю, лег опять спать, ворочился и чуть не проспал свой вылет. Все же, заказав такси, я успел на рейс вовремя. Лечу опять через Москву. В аэропорту пару раз ловил в чужих осторожных разговорах слово «Чернобыль». И только в столице уже расслабился. Газет свежих по причине воскресенья нет, но, зная будущее, и завтра не уверен, что людей проинформируют. Паники боятся, ебть. Хотя паниковать наши люди умеют. Из аэропорта же позвонил Витьке на дачу, у того 2 новости, хорошая и плохая, как водится. Хорошая – это то, что отца отпустили, и он завтра летит в Москву с отчетом в свой институт, который и проводил эксперимент, а плохая – Припять эвакуируют. Всю. Ты измерял? Односложно спросил я у друга. Тут норма пока. Также без подробностей ответил он. В Красноярск прилетел уже в понедельник утром, тут все тихо и спокойно. Из подарков удалось купить только пару коробок конфет шоколадных, отстояв приличную очередь. Я бы и больше взял, но давали по 2 коробки в руки. В школе проходит занятие, заскочил к Киму, того на месте не оказалось. Иду на урок истории и сажусь к своему соседу за парту. Приняв поздравления от Бибута, решаю проинформировать своих друзей об аварии. А почему не сообщают? Удивилась наивная Ленка, когда мы в столовой обсуждали новости из Припяти. Говорят, целый город за вчерашний день вывезли, но об этом в газетах и по телеку не скажут, отвечаю ей. Да ладно, Я папе позвоню, узнаю, загорается девчонка, а в лоб, сказал же Толя, что секрет пока, неожиданно возмутился ее молодой человек, вот уж первый раз слышу от него командные нотки в обращении к Ленке, хрен нашу десантуру под каблук засунешь, то Оль, умоляюще делает шрековские глаза лукарь, Лен, пока нет, Витька мне может по секрету сказал, а я друзей не подставляю, отвечаю непоседе, как по телеку хоть полслова скажут, так можешь звонить, а я что, не друг, большие Ленкины глаза сделались обиженными, друг, и ты, и Илья, и Бибута Витька, не поддаюсь на провокацию я, по телевизору народ проинформировали 29-го вечером, новость секунд на 15, произошла авария, пожар потушен, выброс радиоактивных веществ, проводится очистка местности, про эвакуацию не упомянули, я сразу стал звонить Артемьеву, но по телефону мне сообщили, что все их семейство вылетело в Москву. Ленка, поговорив со своим отцом, тоже подтвердила информацию о выселении целого города, и якобы от нашего края сейчас собираются отправлять туда людей в помощь. Вполне может быть, народу через Чернобыль со всей страны дофига прошло. Удалось дозвониться и до Витьки. В день его отъезда из Киева там уже было 3 с лишним нормы. 30-го я был в горкоме и пообщался с Овечкиным. Как и ожидалось, информации даже у него немного, а допускаю, что и ее он изложил мне дозированно. Но люди от края действительно поедут. У нас майская демонстрация прошла как обычно, с речами и парадом, под мелким снежком. Да, в мае выпал снег, растаял быстро, конечно. На следующий день опять набрал Виктора. 300 микрорентген в час вчера в Киеве было, и демонстрацию не отменили, поведал он мне вполголоса. Итак, что-то сделать у меня получилось, если ориентироваться на информацию от бывшего сослуживца. Заседание в горкоме ВЛКСМ. Овечкин сухо информирует о ЧП на Чернобыльской станции, предупредив всех присутствующих, что информация не для разглашения. Якобы 3 реактора работают, на одном произошел пожар и взрыв. Край уже начинает собирать команду для работы на аварийной станции. Пока из добровольцев. Расходимся немного пришибленные новостями. Иду к пожарной лестнице, мне так ближе до кабинета, чем, если идти по парадной. На лестнице я чуток задержался, и тут мне показалось, что кто-то упомянул мое имя на последнем этаже. Там нет кабинетов, только выход на чердак, народ туда курить ходит. Вон Штыба у нас самый активный, пусть и едет с командой туда, услышал я негромкий голос Полины. Ему 18 нет, он в школе учится, ну и на чемпионат собирается. Тихо ответил голос Пашки. А так, да, хорошо было бы, отправить и забыть про него. Он со своим шилом в жопе точно вляпается во что-нибудь там. Мне родители говорили, там и погибшие, и раненые есть, и фонит так, что люди гниют заживо. Первое желание было подняться и посмотреть им в глаза. Я уже считал их если не друзьями, то членами своей команды, и через неделю, получив отдел, совершенно официально хотел перетащить своих коллег к себе, а потом и в бюро мне свои люди нужны будут, ведь и мероприятия вместе проводили, и Пашке с деньгами помогал, и, на тебе, но потом решил ничего не говорить, а просто сделать выводы, заматерел я, видать, как идеологический работник.